Псалом 82. Песнь Псалом Асафа. Боже, не будь безучастен, не молчи, не безмолвствуй, Боже. Бушуют враги Твои, ненавистники голову подняли. Сговорились против народа Твоего, злоумышляют против тех, кто дорог Тебе. Говорят, уничтожим этот народ, даже имя его пусть исчезнет. Уничтожим этот народ, даже имя его пусть исчезнет. Все они заодно в сговоре, все в союзе против Тебя. Эдомитяне в своих шатрах, измаильтяне, Маав, агаряне, Биба, Ламмон, амаликитяне, филистимляне, жители Тира. И Ассирия их поддержала, стала опорой сынам Лота. Музыка. Поступи же с ними, как с Медьяном, как с Сисерой и Явином при реке Кишон, как с убитыми при Эндоре, чьи трупы в землю легли, как навоз. С их вожаками, как с Вороном и Волком, с их вождями, как с Зевахом и Цалмунной, как с теми, кто говорил: «Мы захватим владение Божье». Гони их, Боже, как ветер Микину или перекати поле. Как пожар выжигает леса, как огонь опаляет горы, так смети их бурей своей, своим вихрем повергни в ужас. Лица их позором покрой. Пусть все только на имя Твое уповают. Пусть в бесчестии и сраме будут навек, пусть опозорены будут и сгинут. Пусть узнают, что имя Твое Господь, что Ты Всевышний над всею землей.